ибо каждый нормальный человек со временем начинает понимать, что прожорливое чиновничество без взяток ничего не решит. Молчат правоохранительные органы, сами насквозь пораженные спидом взяточничества. Молчит и правительство, которое либо не способно хотя бы локализовать эту социально опасную болезнь, либо вовсе не заинтересовано в ее лечении. Молчит и президент, сделавший проблему борьбы с коррупцией и социальной несправедливостью одной из основных тем своей предвыборной программы. На фоне все более ухудшающегося экономического положения и обострения политической борьбы вновь, как и в 1917 году, история ставит перед нами трудный вопрос, по какому пути пойдет посттоталитарная Россия. Не большевистские, национал-патриотические и откровенно профашистские силы зовут ее вспять, в пучину гражданской войны, из которой народится новый режим свирепой диктатуры. Активизируется и блок партий, рекрутирующих представителей посткоммунистического истеблишмента, который отстаивает прежние принципы регулируемой экономики, что является по существу модернизацией горбачевского курса на утверждение неосоциалистических ценностей. Вместе с тем в политической жизни страны все более нарастают тенденции к объединению тех разрозненных партий и движений, которые выступают за дальнейшие реформы, отдавая себе отчет в том, что стагнация в преобразованиях страны чревата гибелью молодой, неокрепшей еще российской демократии. Этой позиции придерживается и Народная партия России, членами которой являются и бывшие руководители следственной группы по кремлевскому делу. Россия достойна лучшего будущего, и мы верим в него. От колхоза до политбюро. В течение ряда лет крестные отцы мафии жаждали заполучить святая святых уголовного дела номер 18/58115-83, секретную схему криминальных связей, ведущих по вертикали от колхоза до политбюро ЦК КПСС. В разгар расследования за обладание ею они готовы были отдать миллионы тогда еще полновесных советских рублей или заплатить золотом, валютой, правительственными наградами, высокими должностями. На худой конец выкрасть или добыть ее каким-то иным способом. Завладеть как самой схемой, так и теми документами, которые нам удалось сохранить при разгроме кремлевского дела, пыталось и ведомство политического сыска КГБ СССР. Не вышло. Даже в дни ГКЧП они остались в целости и сохранности. Напомним, что выявленная следствием мафиозная паутина охватывала множество председателей колхозов и директоров совхозов, различных хозяйственных руководителей, сотни партийных функционеров, сотрудников КГБ, МВД, прокуратуры, судов. В их числе более 20 генералов, 16 первых секретарей областных комитетов партии, весь состав бюро ЦК Республиканской компартии, союзные министры, ответственные работники ЦК КПСС и другие представители высшей партийно-государственной элиты. Были среди них узбеки, русские, таджики, евреи, туркмены, греки, армяне, турки, украинцы, каракалпаки, корейцы. Ведь коррупция всегда интернациональна. Шестилетнее расследование выявило тысячи должностных лиц. из них к уголовной ответственности привлекались, как правило, лишь организаторы преступлений.